Глава 25. Я послушно проследовал за раскрытую дверь справа и втиснулся между стеной и покрытым цветастой скатертью столиком. Таким же крохотным, как и все здесь. Даже стандартная плита на кухне почему-то казалась чуть ли не вдвое меньше обычной. А уж столы и полки и вовсе выглядели сделанными для каких-нибудь эльфов. Или это я привык к помещениям побольше? И в нашем доме в городе, и уж тем более в усадьбе, одна моя комната размером чуть ли не со все жилище Вернер. Но эта компактность квартирки под самой крышей доходного дома непостижимым образом шла. Все вокруг говорило скорее о хорошем вкусе и уюте, чем о тесноте. «Здорово тут у тебя», – проговорил я вполголоса. «Нравится?» Голос Вернера донесся из комнаты, но я услышал его так, будто она стояла чуть ли не рядом. Похоже, перегородки в квартире построили не из надежных кирпичей, и уж точно куда позже, чем основные стены. Или здесь вообще когда-то был чердак, судя по потемневшим от времени деревянным балкам под потолком. «Конечно, не ваша хорома, княже, но, по-моему, прикольно». Вернер появилась в дверях, и я на мгновение залип. Домашняя одежда, свободные штаны из легкой светлой ткани и тельняшка без рукавов на голое тело должна была смотреться уж точно не так соблазнительно, как короткое платье, но почему-то выходило наоборот. Организм тут же буквально взвыл, снова напоминая о вполне здоровых потребностях. Не помогла даже некоторая мешковатость наряда хозяйки. Воображение отработало на ура. «Прикольно», — повторил я. «Ага». Вернер коварно улыбнулась и указала на холодильник. «Лимонад? Пиво?» Наверное, это тоже было чем-то вроде крохотной провокации. По возрасту нас с врединой разделяли какие-то год-полтора, но она уже перешагнула порог совершеннолетия, так что мне пришлось довольствоваться бутылкой колы. Выбор, кстати, был невелик. Жигулевская, пара бутылок мартовского, огурец и ломтик подсохшего сыра на верхней полке. «Не густо», — усмехнулся я. «Теперь даже стыдно, что я хочу оставить тебя без сенсации». «Сенсация — хлеб-репортера». Вернер многозначительно покачала головой, но тут же улыбнулась. «Не так уж я и бедствую, просто времени нет. Все время ем на бегу, а сюда только спать прихожу. И то не всегда». «Ну да, конечно, работа. В последнее время Андрей Георгиевич гонял меня по полной. Но до этого я 16,5 лет вообще не задумывался, что кому-то приходится беспокоиться о деньгах, жилье, да и вообще напрягаться». «Мне нравится», — решительно сказал я. «Зато свой собственный дом». «Под самой крышей». Вернер вытянулась, подпрыгнула и без труда достала до потолка ладонью. «Пойдем, покажу кое-что еще. Только умойся сначала. Вид у тебя, если честно, жутковатый». Зеркало в ванной подтвердило. Плетение, способное затянуть даже глубокие порезы. Уже успел убрать ссадины и припухлость на носу. На кровь и грязные подтеки на шее еще остались. Я с наслаждением смыл их прохладной водой, а потом стащил рубашку и мылся по пояс. С трудом поборов соблазн забраться под душ целиком. И только после этого оделся, кое-как вытер ладони и прошел в комнату. «Мог бы попросить и полотенце», — задумчиво проговорила Вернер, разглядывая мой торс, облепленный влажной тканью. «Но так даже лучше». «Да, вполне возможно». Муштра с беспощадным Андреем Георгиевичем закаляла не только дух. «Залезай!» — Вернер забросила ногу на подоконник. «Покажу тебе мою святая святых». Что-то еще более личное, чем эта квартирка. Солнце светило прямо в лицо и чуть слепило, так что я не успел толком разглядеть комнату. Но что-то подсказывало, гости здесь бывают нечасто. Я уже и так удостоился чего-то особенного. «Давай сюда!» Вернер подтянула невесть, откуда взявшееся шерстяное покрывало, и расстелила его на нагретом солнцем рыжевато-сером металле. «Место есть». Низенькое оконце комнаты выходило не во двор, а еще выше, прямо на покатую крышу. На ней, правда, оказалось просторно. Но чтобы устроиться на покрывале, мне пришлось сесть рядом с Вернер. Так близко, что ее плечо тут же прижалось к моему. «Вот твоя кола, а вот моя крепость одиночества». Солнце уже понемногу клонилось к горизонту и играло бликами на шпилях Адмиралтейства и Петропавловки. И на крышах, там, где металл еще не успел заржаветь, но во двор колодец под нами уже не заглядывало. Внизу было тихо, шум остался где-то далеко, на Каменноостровском, а мы с Вернер будто бы действительно устроились на крепостной стене. «А почему одиночество?» поинтересовался я, отхлёбывая из запотевшей холодной бутылки. «Наверное, у тебя много друзей и поклонников». «О, да». Вернер отобрала у меня колу. «Давай не будем о грустном». «Всё так плохо? Или работа поглотила тебя целиком?» «Ну почему же?» Промурлыкала Вернер, прижимаясь щекой к моему плечу. «Иногда остаётся немного времени на что-то другое». «Если и это не намёк, то больше сегодня уж точно не будет. И чего я вообще, блин, жду?» Я протянул руку, коснулся щеки Вернер ладонью, осторожно развернул к себе и поцеловал. На мгновение мне показалось, что она попыталась отпрянуть, спрятать губы. Но только на мгновение. Её рука скользнула по моей груди, перебралась на плечо, а потом вдруг впилась в затылок, сжимая волосы. Что-то, похоже, та самая бутылка колы, скользнула по крыше, стукнула по краю, и через несколько бесконечно долгих секунд внизу во дворе послышался звон битого стекла. «Ого!» — пробормотала Вернер, кое-как оторвавшись от меня. «Ты всегда такой прямолинейный с девушками?» И вот как бы ей объяснить, что моё «всегда» разделилось на две части — до аварии и после? «Только самыми красивыми», — улыбнулся я. «И что, теперь прогонишь меня?» «Ну нет, у меня стресс, и оставлять девушку одну в таком состоянии нельзя». Вернер решительно обвила мою шею руками. «Так что никуда я тебя сегодня не отпущу, и даже немного завтра». Когда она снова поцеловала меня и уселась сверху, прижимаясь горячим телом, я сначала успел подумать, что во двор могут выходить и другие окна, потом, что Андрей Георгиевич однозначно открутит мне голову, а потом дед прикрутит обратно и оторвет уже насовсем. Но на что только не пойдёшь ради репутации семьи. Когда я открыл глаза, за окном уже было светло, и явно не первый час. Лена, теперь я никак не мог даже про себя назвать её по фамилии или сударыней, ещё спала, высунув из-под простыни длиннющую загорелую ногу. Белая ткань кое-как прикрывала живот и грудь, но на бёдра, бок и бронзовое от летнего загара плечо её уже не хватало. На мгновение я почувствовал острое желание потянуть за краешек, но удержался, пусть отдыхает. Этой ночью я первый раз был женщиной, и второй, и третий, и... Я потянулся, довольно прокручивая в голове жаркие картинки, и попытался ощутить ту самую особенную новую мужественность, которой так любили хвастать однокашники в лицее. Но почему-то так и не ощутил. Жизнь не разделилась на «до» и «после», а просто продолжалась своим чередом, хоть и с приятными бонусами в виде спящей рядом красотки. Я так и не решился её разбудить. Осторожно выскользнул из-под обнимающей меня изящной ручки, нашарил на полу джинсы и прокрался в коридор. Сполоснулся в ванной, прошлёпал босыми ногами на кухню и застрял. Чайник и банка с кофе у Лены имелись, но после ночных упражнений этого было явно недостаточно. К счастью, в холодильнике на стенке дверцы нашлось 3 яйца, которые я через несколько минут расколотил и вылил на сковородку. Кажется, мне ещё никогда не приходилось готовить себе завтрак самому, но это почему-то оказалось совсем несложно. «Не спится?» То ли прошлая ночь сблизила нас, то ли мои чахлые способности менталиста чуть обострились. Оборачиваться я начал даже раньше, чем услышал голос. Лена стояла в дверях кухни и с явным интересом разглядывала мою спину. Она не потрудилась одеться. Только обернулась простынёй, закрывавшей её от высокой груди чуть ли не до пяток. «Проснулся раньше и решил приготовить завтрак», — отозвался я и, подумав, добавил. «Нам». «Вау!» — довольно протянула Лена. «Кофе в постели?» «Ага, и яичница». Я пожал плечами. «Больше ничего не нашёл». «Да всё равно круто». Лена выгнулась, едва не оставшись без простыни, и опёрлась на дверной косяк. «Самый настоящий князь у меня на кухне готовит завтрак. Где бы записать?» «Только не в газете», — усмехнулся я. «Или мне придётся тебя убить?» «Пожалуй, оно того стоило». Лена прищурилась и склонила голову на бок. «Всё-таки ты странный». «Даже так?» — вздохнул я. «Тебе не понравилось?» «Да нет, ещё как. Если честно, у меня до сих пор немного ноги дрожат», — призналась Лена. «Просто никак не могу понять. Ты же ещё даже не закончил лицей, но при этом какой-то...» «Умный и обаятельный?» — предположил я, чуть убавляя газ в плите. «Нет, то есть да», — Лена тряхнула головой. Я обычно общаюсь с ровесниками, и то они какие-то... Непонятно, что на уме. А ты вроде младшая, не знаю, другой. Другой? Да, пожалуй, подходящее слово. Причем подходящее даже к тому, что я и сам чувствовала после аварии. Ну, пусть это будет моим самым страшным недостатком. Я сдвинул на бок дымящуюся сковородку и выключу плиту. Давай позавтракаем. Лена с готовностью шагнула к столу, но сесть не успела. Откуда-то из коридора донеслась заливистая трель. Сначала я подумал, что кто-то пожаловал в гости. И только потом сообразил. Телефон. Странно, я вчера не заметил аппарат. И откуда он у простой... Ладно, не совсем простой девчонки. Наверное, из редакции звонят. Тоскливо вздохнула Лена. Потеряли меня. Она исчезла в коридоре, но только для того, чтобы через несколько мгновений появиться снова. Разговора, если он вообще был, я не услышал, но в нем явно оказалось что-то не самое приятное или уж точно неожиданное. Лена вернулась на кухню, притащив с собой телефон на проводе. В другой руке она сжимала трубку, и от недостатка поддержки кое-как подвязанная простыня едва не свалилась на пол. Но Лене, похоже, было все равно. «Саш», — пробормотала она с расширившимися то ли от страха, то ли от удивления глазами. «Это тебя».